Счет мы оплатили пополам. Бэнкс в уме подсчитал, что моя доля составляет 23,45 фунта плюс 1,64 чаевых, или 2,34, если я пожелаю проявить щедрость. Затем он хлопнул себя по бедрам и, моргнув, вопросил: «Ну, пойдем?» Возможно, меня одурманило вино. Возможно, я цеплялась за надежду на лучшие перемены. Возможно, мне просто невыносима была перспектива вернуться в пустую квартиру и, опустив на подушку голову со свежей волосок к волоску прической, провести оставшуюся половину дня за просмотром лошадиных скачек. «Конечно», — сказала я, поднимаясь из-за стола, — «пойдем». У нас с Шебой как-то возник спор о детях. Речь шла о моей скорой пенсии, и я, помнится, пошутила насчет надвигающегося одиночества. «Не надо так говорить, Барбара», — попросила Шеба. Горечь на ее лице была неподдельной, но я все равно оскорбилась, решив, что Шеба затыкает мне рот. «Почему же? Это ведь правда. Я стара, безобразна и бездетна. Мужа нет, друзей единицы. Если бы у меня был ребенок...» «Чушь!» — на изумление грубо отрезала Шеба. «То есть, как это чушь? Вы меня даже не дослушали». «Зачем? Я и так знаю продолжение. Вы сказали бы, что с ребенком ваша жизнь обрела бы смысл, чего-то стоило бы и всякое такое». «Да ничего подобного. Это миф, Барбара. Дети много чего приносят в вашу жизнь, но только не смысл». «Разве?» «Сами подумайте, Шеба. После вашей смерти останутся Бен с Поли, а после моей смерти — никого». Шеба засмеялась. «По-вашему, значит, в детях мое бессмертие. Дети, знаете ли, это не я. И если жизнь бессмысленна, то, рожая детей, мы продлеваем бессмысленность. Но ведь я одинока в этом мире, Шеба, как вы не понимаете». Она пожала плечами. «Подумаешь, семейные люди обычно капитулируют перед летальным фактом твоего одиночества. Это тот козырь, который я приберегаю для окончания дискуссии, и потому удивилась железному сопротивлению Шебы. «Одиночество — не самое страшное, что может случиться с человеком», — сказала она. «Забавно, не правда ли?» — парировала я, не на шутку разозлившись, что такое мнение высказывают исключительно люди, которым одиночество неведомо. «Не так уж и забавно», — отозвалась Шеба. «Может, мы более объективны». «Но послушайте, Шеба, единственная неоспоримая задача человека на Земле — воспроизводство, а я ее не выполнила. С этим не поспоришь».